Автор Евгения Кретова. Ковчег 1.0. Луна. Апрель 2030 года. 2.0.2.0. Фиксирую захват цели. Сухой голос оператора из динамика. Видимость 13 метров, угол погружения в грунт 16. Расчетное время активации бота 13 минут. Перунов еще раз проверил настройки. Все верно. Вздохнул, растер красные от усталости глаза. 12 часов в манипуляторе, при положенных 8. Такую нагрузку молодые-то пацаны выдерживают только на словах. Хорохорятся больше. А ему уже не 20, лет 30 как. Перунов усмехнулся. Круглая циферка, юбилейная, как и номер сегодняшнего рейса. Зато завтра домой. Конец спецоперации. Законный отпуск перед монтажом нового объекта, жилого модуля для сотрудников обсерватории здесь же, на Луне. Но главное, двухлетняя Манька на коленях, морщит нос пуговку и рассказывает, что все хай-сё. Перунов улыбнулся. «Чего лыбишься?» Беззлобно поинтересовался напарник, безусый Игорёк, которого на самом деле звали Василием, и отчего к нему приклеилось прозвище Игорёк, он отказывался говорить и злился сразу. А Димка Яхин, с которым они служили в армии еще до эпидемии 2020-го, давился от хохота и театрально закатывал глаза. «А чего б не полыбиться? Домой завтра, от силы послезавтра». Напарник мрачно промолчал, дождался звукового сигнала, щуп вернулся в пазы, привычно защелкнулся. «Смотри, чтоб какой-нибудь бот не отключился», — проворчал наконец. «Сейчас планетологи сетку настроят, датчики активируют, сигналы проверят, отчеты сдадут, начальству отчитаются. Там, может, и нам отмашку дадут». «Да ты, Игорёк, оптимист!» Перунов усмехнулся, потянулся в кресле и расправил затекшие плечи. «А внучке вспомнил, вот и улыбаясь. Соскучился». Игорёк, понимающе вздохнул. «Оно и ясно, кто не соскучился. Полгода на вахте. Каждый день одни и те же лица, одна и та же работа. Вылет, облет установленных ботов, бурение, установка оставшихся, их активация и подключение к сети. Уже сегодня Луна перестанет быть просто спутником и вдохновителем поэтов. Глобальная астрофизическая обсерватория с линейкой чувствительных телескопов и систем наблюдения за дальним космосом». Рабочая панель загорелась синим, подтверждая подсоединение бота к сети. Перунов шумно выдохнул, активировал программу. Мутная шкала окрасилась зеленым, медленно заполняясь. «Подтвердите активацию 1120-го», — прошелестел голос из динамика. «Не вижу его на приборной панели». Игорёк посмотрел на загрузочную шкалу, передвинул джойстик. На интерактивной схеме загорелась последняя пустовавшая точка. Над ней появился код программы и номер бота. 1120. «Подтверждаю!» — кивнул парень, будто оператор мог видеть его небритую физиономию. Шелест из динамика, мигнул огонек видеовызова. «Мужики, проверьте еще раз подключение. Не вижу я 1120-го на схеме». В операторской сегодня дежурил Толя Трон, старшей их группы. «Ну, как не видишь-то? У нас в сети есть, вот он, тепленький, а ты не видишь». Игорёк развел руки над интерактивной панелью. «Полная загрузка, сеть активна. Все в норме». Толя озадаченно отвернулся, пробормотал. «Странно. Погодите, с точки установки не уходите. Еще раз перезагружу базу». Отключился. «Ну вот. А ты говоришь, завтра, послезавтра домой». Пробормотал парень и полез к термосу. Лениво откупорил крышку, выпустив под потолок манипулятора крепкий аромат кофе. «Кофе будешь?» Перунов не хотел. Откинулся на спинку кресла, прикрыл глаза. Сонная столица. Башенки монастыря окрасились малиново-рыжим. Мерный бой курантов стелется над рекой. Темная, смолисто-тягучая вода. Запах мокрого камня и дразнящий, топкой свежести. И нагловатые чайки на парапете заглядывают в ладони в поисках сдобной булки. Что бы там ни говорил Игорёк, Только сегодня вечером они сдадут свой участок работ. А уже завтра стартанут на пароме до Восточного. Он прикинул. Если не говорить, что он едет, то можно нагрянуть сюрпризом. Танюха, наверное, будет смотреть сериалы и гладить белье. Надка с Вадимом подбросят с утра Маньку, а сами умчатся в музей какой-нибудь. Дома будет пахнуть чистым и парным. На столе будет томиться тесто, а на полу ковер из лего. Или чем там его Манька сейчас увлекается. Хотя чем бы ни увлекалась, все хорошо. Тихо пискнул датчик контроля, сообщив о смене кодировки. Перунов приоткрыл глаз, пригляделся к табло. Белолунная сетка расставленных и активированных ботов окрасилась желтым и мерцала. «Интересно, это трон шаманит?» Игорек настороженно вздохнул. Запер под крышкой термоса терпкий аромат кофе, придвинулся к панели управления. Перунов не успел ответить. Загорелся индикатор внешней связи. «Мужики, принимайте обновленные данные. На 17-м участке помехи. Там либо неполадки с ботом, либо с его установкой. Надо туда выдвинуться и проверить. Это первое». Толя Трон деловито почесал подбородок. «Второе. С земли передали расшифровку первичного сигнала. Там модифицированный интервал. Они утверждают, что в системе баг, поэтому будут запускать отладку». Игорек выразительно посмотрел на Перунова и беззвучно выругался. «То есть приемка и запуск после завершения отладки?» – мрачно уточнил Перунов. «Верно мыслишь, Алексей». Трон энергично кивнул. «Все, мужики, отставить разговоры. Раньше проверим, раньше по домам отправимся». Он хлопнул в ладоши и отключился. «Фокусник, блин. Алле-оп!» – пробормотал Игорек, передразнив Трона, запуская двигатель.